Глава 78. Вирджилия знала, что будет наказана за свою поездку в Вашингтон. По возвращении в Аквакрик женщина, недавно назначенная на место начальницы над всеми медсестрами и сиделками госпиталя, наверняка устроит ей выволочку за отъезд в такое горячее время, когда поток раненых после Чанселорсвилла не прекращается ни на один день. Грандиозное наступление генерала Хукера провалилось, хотя в столице об этом еще не знали, как обнаружила Вирджилия. Совесть велела ей оставаться на месте и исполнять свой долг, и она бы так и поступила, если бы не некоторые обстоятельства. Встречи с мисс Дикс ей пришлось ждать почти 4 недели. Те 1,5 дня, когда она будет отсутствовать, ее обязанности легко могут исполнить другие, а ей просто необходимо что-то предпринять, потому что ситуация становилась невыносимой. Новая главная медсестра госпиталя Эльвира Нил имела профессиональную подготовку, которую получила в Британии, в одной из школ Флоренс Найтингейл, куда она ездила еще до войны. В то утро, когда Джордж увидел сестру в вагоне Конки, Вирджилия при разговоре с мисс Дикс даже осторожно похвалила эту страницу биографии миссис Нил, хотя и сделала это с отвращением. После короткого вступления она перешла, наконец, к цели своего визита и попросила о переводе в другой госпиталь. Тщательно подбирая слова, Вирджилия сообщила, что не сможет сработаться с новой начальницей ввиду ряда разногласий, а также личностных противоречий, и высказала убеждение, что каждый из них сумеет проявить большую эффективность, если они будут находиться в разных местах. «И поэтому вы оставили свой пост в такой сложный период?» — спросила мисс Дикс. — Чтобы искать личных удобств? Вирджилия потеряла терпение. — Я не вижу в этом ничего дурного, если это поможет. — В этом очень много дурного, учитывая важность нынешней виргинской кампании. Я приму вашу просьбу к сведению, но немедленного решения от меня не ждите. К тому же не обещаю, что оно будет положительным. У вас хороший послужной список, мисс Хазард, но такой поступок может его запятнать. Всего доброго. Вирджилия ушла, мысленно обозвав мисс Дикс самоуверенной коровой. Снова сев в Конку, она постепенно успокоилась. Ей нравилась ее работа, поэтому она была рада, что не высказала те претензии, которые могла бы высказать в адрес миссис Нил. В любом случае, они скорее личные, чем профессиональные. Эта дама была слишком чувствительной, принадлежала к мирным демократам и никогда не сказала бы доброго слова в адрес Маклеллана или Стивенса со Стентоном. Женщины с первого взгляда не взлюбили друг друга, и их политические убеждения только ухудшали дело. «Мне следовало ожидать, что все пойдет именно так», — подумала Вирджилия, негромко вздохнув. Сидевший рядом мужчина поднял голову, уставился на ее грудь и начал что-то говорить, но когда Вирджилия смерила его гневным взглядом, пересел на другое место. Вдруг заурчавший живот напомнил ей, что она ничего не ела с тех пор, как проснулась в дешевой гостинице, где провела ночь. Увидев на следующем перекрестке Уиллард, Вирджилия вышла из вагона. Когда она уже подходила к дверям обеденного зала, оттуда как раз выходила группа мужчин. «Конгрессмен Стаут?» Он оглянулся. Вирджилия сдержала дыхание. «Узнает ли он ее?» «Да». Конгрессмен опустил шляпу, которую собирался надеть. «Джентльмены, прошу меня извинить. Моя давняя знакомая. Спасибо за компанию, мы еще продолжим наш разговор». Не обращая внимания на слегка непристойные смешки своих приятелей, Сэм Стаут пожал Вирджилии руку. «Мисс Хазард, как поживаете? Приятно, что вы помните мое имя». «А вы думали, я забуду? Что вы делаете в городе?» «У меня была встреча с мисс Дикс по одному важному административному вопросу. Ужасно не хотелось покидать госпиталь, но и отложить было нельзя. Есть новости от генерала Хукера?» «Нет, только то, что в газетах. Мой друг Стентон внимательно следит за телеграфными сообщениями». Стаут огляделся по сторонам, быстро оценив мужчин и женщин в оживленном вестибюле. Сделал он это как бы невзначай, не привлекая внимания, чем еще больше восхитил Вирджилию. Она была просто в восторге от этой встречи. Во время прошлой поездки в Вашингтон ей удалось кое-что разузнать о его личной жизни. Детей у Стаута не было. Его жена, возлюбленная детства из Индианы, очевидно, страдала бесплодием. Описание этой женщины выявило и другие пикантные подробности. Она была плоской, как доска. Узнав об этом, Вирджилия решила, что ей будет полезно осознавать, что у нее есть нечто такое, чего нет у жены Стаута. «Мне было бы чрезвычайно интересно узнать о текущем состоянии дел в вашем госпитале», – серьезным видом произнес конгрессмен. «Хватает ли у вас материалов? Нет ли перебоев с лекарствами?» Умный человек. Используя тот же повод, к которому прибегла она в день их знакомства, он говорил громко, не допуская даже предположения о чем-то недостойном. Вирджилия заметила, что портье за стойкой узнал Стаута и прислушивался к их разговору. «Мне кажется, в том коридоре есть небольшая гостиная, где мы могли бы спокойно поговорить, мисс Хазард. Если, конечно, это не нарушит ваших планов». Его пристальный взгляд недвусмысленно говорил о том, что у него на уме на самом деле. Чувствуя легкое головокружение, Вирджилия даже вспотела под плотной одеждой. Вежливо поддерживая ее под локоть, Стаут повел ее по безлюдному коридору, в котором витал тот же запах пыльной шерсти, что и в любом другом отеле. Гостиная с несколькими маленькими столиками и креслами, расставленными по всей комнате, была пуста. Стаут был не глуп. Он намеренно оставил дверь широко открытой, хотя и выбрал столик, который можно было увидеть, только войдя внутрь. Сначала он положил на стол шляпу, потом перчатки из оленьей кожи и трость с серебряным набалдашником. От его волос исходил пряный цитрусовый аромат. Кожа казалась белее, чем помнила Вирджилия, а густые изогнутые брови по контрасту с ней выглядели угольно-черными. «Должен сказать, мисс Хазард, вы прекрасно выглядите». Его глубокий бархатный голос волновал ее, проникая в самую душу. «Осторожно», — сказала она себе, не заключая легкомысленных сделок. «Он женатый человек. Его не схватить так же легко, как яблоко с нижней ветки». «Спасибо, конгрессмен». Выразительный жест в сторону плюшевого кресла. «Не желаете ли присесть? Так как дела, Ваква-Крик?» «Работа тяжелая, но вы же знаете, как я предана делу, которому мы все служим». «Да, отлично помню», – кивнул он. «Это ваше качество, как и многие другие, восхищает меня». Он задержал взгляд на ее губах и чуть заметно улыбнулся. Вирджили показалось, что она вот-вот потеряет сознание, но он не спешил. «Хотя снабжение и питание далеки от нормы», – продолжила она. «И даже в таких условиях работа, которую делаете вы и все дамы, достойна всяких похвал». «Мне всегда кажется, что я делаю недостаточно, конгрессмен». «Сэм, если не возражаете». «Хорошо, а меня зовут Вирджилия. Чудесное имя». «С вашим удивительным голосом любое имя прозвучит великолепно». Взгляд Стаута скользнул мимо Вирджилии к дверям гостиной. В коридоре по-прежнему было тихо. Стаут, казалось, обдумывал следующий ход. Вирджилия подбодрила его глазами. «Мне очень жаль, что наша первая встреча закончилась на такой неутешительной ноте». Наконец сказал он. «Я чувствовала, что должна быть откровенной с вами, хотя меня до глубины души восхитила ваша воинственность по отношению к бунтовщикам». Вирджилия сама удивилась тому, с какой легкостью она подпустила лести в свой голос. Конечно, и далеко до этой пустоголовой кокетки Эштон-Мейн, но кое-что она усвоила. «Правильно ли я понял, что все это в прошлом, Вирджилия?» «Просто сорвалось с языка. Мое восхищение никуда не делось». Он снова посмотрел в сторону безлюдного пыльного коридора, куда доносились лишь далекие приглушенные голоса из холла. Его рука, лежавшая на колене, медленно поднялась и томным движением, словно парящая в воздухе белая птица, протянулась к ее груди. Задрожав от возбуждения, Вирджилия плотно сжала ноги, когда его большой палец лег на ее грудь, а остальные обхватили сбоку. Она накрыла его руку своей, слегка сжала ее и тихо выдохнула, закрыв глаза. «О, Сэм!» Кто-то громыхнул ведром в коридоре. Стаут мгновенно отдернул руку. Этот ничтожный обмен прикосновениями длился не дольше 5 секунд. Но то, что раньше звучало лишь намеками, теперь стало очевидно. В дверях появился пожилой негр в ливрее отеля. Держа ведро в одной руке, он начал чистить наполненные песком пепельницы, стоящие у входа. Выудив все окурки сигар и обрывки бумаги, старик разровнял песок и исчез. Вирджилия чувствовала, что ее лицо горит так, словно его окатили кипятком. «Мне бы хотелось встретиться с вами снова», – быстро проговорил Стаут, наклонившись вперед. «Мне тоже. Наша следующая встреча должна быть более уединенной, вам не кажется?» На одно головокружительное мгновение Вирджилию охватил соблазн, но она тут же вспомнила, что стоит на кону, и отрицательно замотала головой. Безупречная выдержка Стаута наконец-то дала трещину. «Но вы только что сказали», – раздраженно начал он. «Я действительно чувствую сильное влечение к вам, Сэм, но тайные интрижки не для меня». Он положил руки на подлокотники кресла и внимательно всмотрелся в ее лицо. «Дело по-прежнему в моей жене?» «Боюсь, что так. Если вы полагаете, что я могу бросить ее ради вас или ради любой другой женщины, вы ошибаетесь», – холодно произнес он. «Я не просила». «Вам и не нужно, дорогая». Его сарказм в сочетании с этим завораживающим голосом только еще больнее ранил ее. «Ваш замысел абсолютно ясен. Полагаю, я не могу винить вас за ваши надежды, но поверьте мне, вы на ложном пути. Я никогда не пожертвую тем, чего достиг в этом городе, и тем более тем, чего еще собираюсь достичь, позволив запятнать свое имя безнравственной историей. Знаете, что сделали бы некоторые мои избиратели в Мансе, окажись я замешанным в скандал подобного рода? Они не только проголосовали бы против моей кандидатуры, но и встречали бы меня на вокзале с дегтем и куриными перьями». Добившись желаемого эффекта, он смягчился и взял ее за руку. «Вирджилия, почему какая-то условность должна стать препятствием между нами? Наше желание обоюдно, и мы можем удовлетворить его, не повредив интересам обеих сторон». «Почему вы так уверены, что все именно так и будет, конгрессмен? У вас большой донжуанский список?» Его взгляд вмиг стал холодным. «У меня назначена встреча», – сказал он, схватив со стола трость, шляпу и перчатки. «Приятно было встретиться с вами, мисс Хазард. Всего доброго». Он прошел к двери. Вирджилия резко встала. «Сэм!» «Да», – обернувшись, невозмутимо откликнулся он. Как трудно было сказать то, что необходимо было сказать. «Ничего, мои требования неизменны». «Боюсь, они завышены. Слишком завышены». Он снова улыбнулся, на этот раз с откровенным презрением, словно хотел ранить ее. Когда его сутулая фигура скрылась в коридоре, Вирджилия снова села в кресло и прислушалась к голосам в гостиничном холле. Чувство разочарования росло с каждой секундой. Как глупо было с ее стороны блефовать, имея на руках слабые карты. Этот человек, без сомнения, соблазнил уже половину женщин в Вашингтоне. И все же, вспоминая его глаза, она понимала, что он хочет ее. Хочет именно ее грудь, ее тело. Ну и что с того? Она разыграла все свои козыри, но все равно проиграла. Чувствуя растущее отчаяние, она сидела, уткнув глаза в пол и пересчитывая розочки в орнаменте ковра, пока, наконец, не услышала какой-то стук. Словно очнувшись ото сна, она подняла голову и увидела старого чернокожего уборщика с ведром. «Вы хорошо себя чувствуете, мэм?» – спросил он. «Да, спасибо. Просто немного закружилась голова. Вот и решила здесь отдохнуть». С усилием сбросив оцепенение, Вирджилия встала. А что, если она напрасно решила, что проиграла? Ведь высокая цена за ее благосклонность могла произвести и обратный эффект, заставив Стаута желать недоступного еще сильнее. В таком случае вся его оскорбленная поза и язвительные насмешки были ничем иным, как обычным притворством. Вместе с этими мыслями пришла еще одна, почти сразу перешедшая в твердую уверенность. Она наверняка увидит Сэма Стаута снова. Ей не хотелось, чтобы эта встреча была последней. И она чувствовала, что и Стаут, несмотря на все его заявления и честолюбивые планы, его жену и избирателей тоже не хочет этого. Но где они могли бы встретиться? Трудно сказать, да это и не имело значения. Просто это должно было случиться, и все. Она вышла из гостиной и стремительной, уверенной походкой пошла к холлу. Уже направляясь к двери, она заметила на себе скрытые взгляды нескольких джентльменов.